Она кивнула и повернулась на живот, выставив попку вверх. Приставив член, я резким движением вошел в нее, Шион громко ахнула, почувствовав, что я вошел в нее почти полностью и стал двигаться в ней, держась за талию, постоянно ускоряясь. Шион стонала и ласкала свою грудь, выкрикивая мое имя и прося быстрее двигаться. Вскоре я почувствовал, что кончу, так же и Шион, поэтому я стал стараться войти как можно глубже и быстрее, пока мы не кончили одновременно. Шион громко застонала, выгнувшись всем телом и запрокинув голову. Когда оргазм прошел, она упала на кровать и уснула. Йент, посмотрев на довольное личико Шион, я поцеловал ее в лоб, поднял на руки и отнес в дом. Глава 47. Рояль. Примечание к части. Приятного чтения. На следующий день я проснулся первым, а рядом спала Шион, прижавшись к моей руке. Смотря на это мирное спящее личико, я не удержался и погладил ее волосы. У нее начали дергаться ресницы, и она открыла глаза, начала осматриваться, не понимая, что происходит, потом подняла голову и посмотрела на меня, дальше на то, за что держится. Она отскочила как кошка, которой наступили на хвост, и смотрела на меня вся красная, прикрываясь одеялом. «Доброе утро», — сказал я, подняв руку в приветственном жесте. «Ну, это у нас», — пыталась она что-то сказать. Я кивнул, она еще сильнее покраснела, но немного расслабилась, уже не так сильно стала прижимать одеяло. «Я пойду в душ». Поднявшись с кровати, вышел из комнаты, пусть Шион немного расслабится, а то она сейчас слишком напряжена и смущена. Быстро помывшись и спустившись вниз, я увидел Шион, которая что-то готовила. Подойдя к ней, я приобнял ее за талию и укусил за ушко. «Вспомнила, да и, спасибо», — ответила она, прижавшись ко мне. Улыбнувшись и кивнув, я посмотрел на сковородку. «А что ты готовишь?» «Омлет, меня Цунами-сан научила его готовить», — смущенно ответила и подняла крышку. Отпустив ее, я присел на стул и стал смотреть, как она готовит. Через 5 минут мы уже завтракали, и вышло очень хорошо, так я и сказал. Она снова смутилась. Когда мы покончили с завтраком, я помог ей вымыть посуду, хотя она пыталась меня выгнать с кухни, но у нее это не получилось. Поставив посуду обратно на полку, мы пошли на второй этаж, забрали все покупки и телепортировались домой. Дом. Как только мы появились, на нас сразу набросились с расспросами, где мы были и почему не предупредили о том, что уходим. Тут и правда ступил, пришлось долго извиняться и обещать, что такого больше не повторится и обязательно с каждой схожу в любое место, куда они захотят. Только после этого они перестали дуться и начали разговаривать с Шион, а меня оставили в покое. Я быстро ушел на второй этаж, где сразу и зашел в барьер. Система, сколько будет стоить пересадка Риннигана? Стоимость пересадки 100 очков. Почему так дорого? Вроде же пересадка стоит 5 очков. Стоимость пересадки глаз более высокого уровня выше. А сколько бы стоила пересадка Ринни-Шарингана? Стоимость пересадки Ринни-Шарингана 500 очков. Пиздец, а сколько стоит сам Ринни-Шаринган? От 5000 очков, так как их очень быстро раскупают. Пиздец, одним словом, у меня у самого только 6230 очков, и если я захочу эти глаза, мне, возможно, придется потратить все очки. Ужас, лучше попробую как-то этот Ринниган эволюционировать. Система, пересади мне Ринниган. Стоимость 100 очков, время пересадки 10 часов. Да нет, сначала надо подготовиться. Создал клонов, которые возвели барьер вокруг меня и сами стали вокруг барьера. Тут, конечно, слабые мобы, но, как говорил один мой друг, лучше перебдить, чем недобдить. Надо всегда готовиться к худшему. Давай. Перед глазами все потемнело. Спустя 10 часов, открыв глаза, я начал осматривать. Никакой боли нет, как в прошлый раз, и могу точно сказать, я стал видеть куда лучше, чем раньше. Осмотревшись по сторонам, я увидел удивленные лица клонов, которые смотрели на мои глаза. «Что случилось?» – спросил я, смотря на них. Они ничего не сказали, а просто дали мне зеркало. Взяв зеркало в руку, стал смотреть на свои глаза и охренел. «Нормальный Ринниган, это белый, а у меня почему-то красный. Что за хрень?» «Система, ваш Ринниган мутировал по неизвестной причине». «Что за неизвестная причина, и это плохо или хорошо?» «Мутировавший Ринниган сильнее обычного, и его нельзя продать или пересадить. То есть, если я когда-то куплю себе Ринни-Шаринган, то я не смогу его себе пересадить?» «Да». «Вашу мать, тогда что мне делать? Я же планировал себе когда-нибудь купить Ринни-Шаринган. чтобы путешествовать в другие миры. За что ты так со мной? Еще минут 20 я просил систему поискать способ убрать его, но ничего не выходило. Она отвечала на все мои просьбы двумя словами: это невозможно. Эх, ладно, все равно мне ничего не изменить. Система, а какая разница между этими риннеганами и кто еще пробуждал его? Вы третий человек, кому удалось его пробудить. Вам доступно умение «Интеграция». Интеграция, если я правильно помню, это слово означает объединение, то есть, интеграция, это способность вашего мутировавшего риннегана, которая может поглотить способность любых глаз. Пиздец. То есть, я могу прямо сейчас понапокупать себе разные глаза и поглотить все способности. Так, не может быть все так хорошо, должен быть подвох, я уверен. Стоп, а если? Система, какое время перезарядки у способности? Время перезарядки 1 год в реальном мире. Понятно, значит, ничем они мне сейчас не помогут, так как битва с Кагуей, максимум через 1.5 года. Я смогу поглотить лишь 1 пару глаз и надо выбрать те, которые мне точно смогут помочь. Думаю, мне придется купить глаза Обито, так я смогу не беспокоиться о своих девушках и сражаться в полную силу с Кагуей. Да, система, купи Мангёки Обито. С вашего счета было списано 100 очков, в ваш инвентарь было добавлено Мангёки Шаринган Учихи Обито. 1 пара. Вытащив из инвентаря глаза, я активировал интеграцию. Глаза в моей руке распались на красные частицы, которые полетели в сторону моих глаз. Как только они коснулись глаз, я начал испытывать жуткую боль, будто в них вставляют иголки. Это продлилось всего 5 секунд, но даже эти 5 секунд для меня были адом. Из моих глаз начала течь кровь, а сами глаза сильно чесались. Все неприятные ощущения пропали только через час. Теперь я хоть понимаю, почему дают год. Это, так сказать, для подготовки. Вытащив зеркало, я посмотрел в свои глаза и увидел одно томое. Глава 48. Тренировка. Примечание к части. Приятного чтения. Неожиданно, значит, при каждой новой способности в моих глазах будут появляться по-новому томое. Также я спросил систему насчет ограничений в количестве интегрированных глаз. Она ответила, что их нет. Вот теперь я полностью доволен глазами и послал Ринни Шаринган в лес. Так, с этим более или менее разобрался. Остался теперь лис и все, готово к сражению с 10-хвостым. Еще несколько секунд посмотрев в зеркало, я понял, что мой риннеган виден, даже со скрывающим браслетом, и это очень плохо. Мне пока не надо, чтобы о нем знали другие люди. Система, почему мой риннеган виден? Браслет же должен скрывать глаза. Слишком низкий ранг браслета. Для скрытия риннегана вам понадобится скрывающий браслет среднего ранга. И сколько он стоит? Стоимость 100 очков. Хотите купить? Да нет. Эх, одни траты. Покупай. Вытащив из инвентаря новый браслет, я начал его осматривать и никакой разницы между этим и старым не обнаружил. Сняв старый и одев этот, я посмотрел в зеркало и не увидел больше риннегана, только голубые глаза. Посмотревшись в зеркало еще минуту, я вышел из барьера и появился в комнате. Мне сейчас надо уйти в барьер на неизвестное время для тренировки в управлении риннеганом и более-менее разобраться с Камуи, так как когда смотрел аниме, я не так много уделял времени способности Обито, так что это надо исправить. Спустившись на первый этаж и зайдя в гостиницу, я увидел, что на меня все стали странно смотреть, особенно уделяли много внимания лицу и глазам. «Что не так с моим лицом?» – спросил, смотря на девушек, которые после моих слов покраснели и опустили головы, но все равно продолжали посматривать на меня. «Ты как-то похорошел», – ответила Карин, с красными щеками. Остальные девушки кивнули. «Будто что-то изменилось в тебе, но непонятно что», – добавила Анка, смотря мне в глаза и о чем-то раздумывая. «Вам, наверное, показалось», – нервно улыбаясь сказал я, а в уме проговаривал, что женская интуиция – это страшная вещь. А точно, чуть не забыл, хотел сказать, что меня не будет несколько дней, но как только вернусь, исполню все, что обещал, и даже то, что ты попросил, Анка. После того, как эти слова покинули мой рот, у всех в глазах появился блеск, а у Анка он был самым ярким, вместе с предвкушающей улыбкой. Быстро попрощавшись со всеми, я ушел к себе в комнату и зашел в барьер. Как только появился там, на меня сразу напал зомби, но я не стал его убивать и отбивать атаку, а попытался использовать способность Обито, с которой он мог пропускать через себя атаки, и ничего не вышло, меня просто ударили в живот. Пытался сконцентрироваться на том, что хочу, чтобы удар зомби прошел через меня, но меня просто били. Этим мазохизмом я занимался несколько часов, но ничего, по мне постоянно попадали, это, конечно, не было больно, но неприятно. Слушай, система, почему мне не получается использовать эту способность? Не выдержав больше, спросил ее. Вы недостаточно сконцентрировались. Рекомендую поставить это умение в пассивные навыки. У меня начался дергаться глаз. Оказывается, это можно перевести в пассивный навык, а я занимался этим мазохизмом. Пиздец. А почему ты мне про это раньше не сказала? Задал я вполне логичный вопрос, на который я даже уже знал ответ. Вы не спрашивали. Прямо то, о чем я и думал. Ну все равно спасибо, хоть в чем-то уже разобрался. Значит, мне не хватает концентрации, хотя и тренировал режим отшельника, а там главная концентрация. Мда, нифига не понимаю. Система, сделай эту способность пассивной, но только пусть активируется, только тогда, когда мне угрожает опасность и я не смог бы блокировать или увернуться от атаки. Думаю, так будет идеально, а то не хочется попасть в такую ситуацию, где меня хочет обнять, к примеру, Анка, и она проходит через меня. Нехорошо бы вышло, очень нехорошо бы вышло. Теперь надо опробовать вторую способность. Я начал думать о том, что хочу переместить в измерение глаз, и передо мной начала образовываться спиральная воронка, которая пыталась меня затянуть, чему я не сопротивлялся. Не было никакого дискомфорта, а когда открыл глаза, я увидел странное темное пространство. Измерение, очень похожее на то, что было у Абита, но только у меня ровный пол, то есть никаких дыр, ровный каменный пол, которому конца не было. Побродив по этому месту некоторое время, мне быстро наскучили однообразные пейзажи, поэтому я подумал о том, что хочу выбраться отсюда и оказаться в барьере. Снова появилась спиральная воронка, которая затянула меня назад, и я оказался на том же месте, откуда и ушел в измерение глаз. Мощная способность, надо привыкать использовать ее только мгновение подумав, и еще остальные умения надо научиться использовать. Ужас. В барьере я провел месяц, разбираясь в способностях Ринигана. Первым, что опробовал, это была способность управления гравитацией. С первого же раза у меня получилось использовать ее. Конечно, сначала выходило плохо, скорее ужасно, но через неделю практики я мог, не делая ни одного жеста, управлять ею в пределах 500 метров, а если использовал еще руки, то доходило и до километра. Также пытался создать штыри, которые использовал Пейн, но ничего не получалось. Снова попросил систему о помощи, и только после ее объяснений я смог создать один и сразу опробовал его на зомби. Проблем не было, а когда я ударил по нему Кусанаги, он с легкостью разрушился. Думал, как сделать его покрепче, и мне система дала совет попытаться накачать его не обычной чакрой, а природной энергией, что я и сделал. Вот после этого, как я ни пытался, никак не мог разрушить, даже используя меч с чакрой ветра и молнии. Тестировал призывы и узнал страшное: у меня не было гидомаза. 2 недели назад. Система, а я могу призвать гидомаза? Я про нее и раньше думал, но все, руки не доходили. Сначала надо было подучиться более или менее использовать способности глаз, а потом просто забыл. Нет, гидомаза находится у Учихи Абита. Неожиданно, я думал, что ее могут призвать только с помощью Ринигана. Вот только, где ее хранил Пейн, или она все время была у Абита? Эх, а я так хотел ее изучить, все-таки там Кагуя. Мда, видно, не судьба, ну ладно, хотя, думаю, это к лучшему, канон все еще вроде присутствует, а если им понадобится Ринниган, то могут себе воскресить Мадару. Конец. Вот она, свобода. Нет, не так, свобода. Месяц. Целый месяц я учился использовать глаза, а теперь мне надо срочно расслабиться. Как только я вышел из барьера, то спустился на первый этаж и увидел Анка с Карин, которые о чем-то спорили, а Цунами сидела на противоположном диване, попивала чай и слушала их. Как только я оказался внизу, то все сразу повернулись ко мне. «Наруто!» — крикнула Карин, забыв про свой спор с Анка, подбежала ко мне и стиснула меня в своих объятиях. «Я тоже рад тебя видеть!» — улыбнулся я, приобняв ее за талию и прижав к себе. Также подошли Анка с Цунами, которые встали по бокам от меня. «Ты где столько времени пропадал?» — улыбаясь, спросила Анка, поглаживая мою руку. «Надо было кое-что решить, извините, что так долго отсут». Не дав мне договорить, Анка встала на цыпочки и поцеловала меня. Через минуту, отстранившись от шокированного меня, Она улыбнулась, и не успев я осознать, что произошло, меня потянули в противоположную сторону и снова поцеловали. Через минуты они закончили и начали смотреть на меня с ожиданием. «И по вам, я тоже очень скучал, и также поцеловал каждую». После этого они улыбнулись и потянули меня на второй этаж. Закончили мы все к вечеру, хотя я точно помню, что когда выходил, из барьера было утро. Но главное, что смог наконец-то расслабиться, а то месяц провести в одиночку, это ужас. Девочки спали, с довольными улыбками на лицах. Я решил их не будить и спуститься вниз, где меня встретили Таюя и Шион, которые также прыгнули в мои объятия и стали расспрашивать, что делал эти дни. В общем, все закончилось тем, что меня снова потащили наверх, где я приступил ко второму раунду. Глава 49. Другое. Примечание к части. Приятного чтения. С девушками я провел 2 недели, на это время я забил на тренировки и все, что связано с этим, и проводил все время с ними, так как скоро у меня просто времени даже нормально поспать не будет. Совет Каге, отправка на Черепаший остров, вроде так он называется, встреча с Би и наконец война. Также, за эти 2 недели, мне поступили несколько новостей. Первое — это про то, что попытались похитить Би. И если в аниме за ним проходили Саске и его команда, то сейчас пришли Кисами и новенький, который сражался с Треххвостым. Похитить Би они не сумели, конечно, сначала они побеждали, пока он не превратился в Восьмихвостого, вот после этого, он просто вытирал ими пол. А к концу битвы подоспело и Акацуки пришлось отступить, а Кисами оставил Самихаду, которую забрал Би. Эй был очень зол и объявил созыв 5 Каге, чтобы бороться с Акацуки, и эта встреча состоится через 5 дней в Стране Железа. Вечером я рассказал девушкам, что происходит сейчас в мире и про то, что, возможно, будет война, чтобы они не выходили из дома, а продукты будут приносить мои клоны. Они были в шоке и расспрашивали про это. Пришлось час отвечать на вопросы, пока они не успокоились и уже спрашивали у меня, что буду делать. Врать им не стал и сказал правду, что буду участвовать. Потом еще час их успокаивал и говорил, что я вообще не пострадаю и они могут не волноваться. Ужас. А когда они узнали про то, что я завтра ухожу и возможно не скоро еще появлюсь. В общем, ночка у меня была бурная, почти до самого утра. А утром, попрощавшись, я ушел обратно в Коноху. Коноха. Появившись в квартире, клон развеялся и передал мне память за все время. Просмотрев все, что передал клон, ничего нового не узнал, кроме того, что наша свадьба с Хинатой опять перенесена, так как этот гребаный Пейн разрушил все, что готовили к ней, а все эти 2 недели отстраивали Коноху, в общем, не до свадьбы. Еще минуту просмотрев все, я ничего интересного не нашел, поэтому решил сделать то, что собирался. Выйдя из дома, я направился в сторону резиденции Каге. Кабинет Хокаге. Хокаге сама, можно войти? Постучав в дверь, спросил я. Заходи. Как только я зашел в кабинет, то увидел Цунаде, которая сидела на диване и читала какой-то свиток с серьезным лицом, а также 2 парней, которые перебирали бумаги. «Наруто, ты что-то хотел?» – спросила она, подняв взгляд со свитка на меня. «Да, вы можете меня взять с собой на встречу Каге». Она начала качать голову и что-то бубнить под нос. «Наруто, я не могу взять тебя с собой, сейчас опасно и ты очень важен для деревни, а в ней ты в безопасности», – твердо сказала она. «Цунаде-сан, вы же знаете», — намекнул я, что очень сильно и меня хрен кому победить. Она тяжело вздохнула и начала о чем-то думать, посматривая на меня. «Выйдите оба», — посмотрела она на 2 парней, которые перебирали бумаги. Они кивнули и быстро вышли из кабинета. Цунаде повернула голову ко мне. «Зачем ты хочешь пойти навстречу Каге?» — тяжело вздохнув, спросила она. «Просто хочу увидеть Каге других деревень, поболтать с Гаорой». Хотел продолжить нести бред, но она остановила меня жестом руки. «Хорошо, я готова взять тебя с собой, но с одним условием», — сказала она, подняв указательный палец вверх. «Ты не должен никому говорить о том, что джинчурики, и вести себя нормально». «Я понял, Цунаде-сан. Тогда хорошо, завтра мы выдвигаемся, чтобы был у ворот в 10 часов». И снова начала читать свиток, с таким же серьезным лицом. «Честно говоря, я не хотел идти на совет Каге, но система дала задание, чтобы я сумел попасть на него и захватил одного белого зицу. Зачем, не знаю, но награда в 200 очков и улучшение мастерства Фуин стоит того». Попрощавшись с ней, я быстро ушел. «У меня сегодня есть еще кое-какое дело». Спустя час, окраина Канахи, я стоял перед храмом Узумаки, где хранится маска Шинигами и офигевал от того, что его так запустили. На входе храма был гигантский символ водоворота, а сам храм был похож на дом с привидениями. Вход в храм разрушен, крыша вся в дырах и атмосфера будто смотрю какой-то ужастик. Не став зацикливаться на этом, я зашел внутрь, тут тоже не очень все хорошо, так же как и снаружи, внутри он тоже разрушен, а передо мной было что-то типа подиума, на стене которого были три ряда масок по 9 в каждом ряду. Осмотрев каждую маску, я взял 7-ю в первом ряду, так как я точно помню, какую тогда брал Орочимару в аниме. Вытащив из инвентаря свиток и сложив несколько печатей, передо мной появился мужчина средних лет, со светлой кожей и черными зачесанными волосами. «Гдд-я-я-я-я», заикаясь, спрашивал он, а когда увидел меня, то упал на колени и начал биться лбом об пол. «Прррррршашауэттппустэйтэмменэнья», продолжал он биться об пол. Я был немного в шоке от этого, неужели я такой страшный, подумаешь, руку медленно ломал, но за дело же было. «Ну-ну, я тебя не трону, засуи», успокаивал я его, а вдруг он вырубится от того, что бьется так долго головой об пол. «Прррррфда», сколько же надежды в голосе, честно, почувствовал себя монстром, на пару секунд, конечно, кивнул я и помог встать. «Вот одень ее», передал ему маску Шинигами. «Да», взяв маску из моих рук, он надел ее. От него начало исходить большое количество чакры, и через секунду появился Шинигами, который достал из своего рта Танта, вставил в живот и начал резать, пока не образовалась рана, из которой выбралась голубая сфера. Также и на теле Засуи образовалась такая же рана, которая сильно кровоточила. Из его раны вышла голубая сфера, которая вошла в живот Шинигами. Все это время Шинигами смотрел на меня, а когда душа Засуи зашла ему в желудок, он покачал головой и исчез. Тело Засуи упало и больше не подавало признаков жизни. Я смотрел на синюю сферу и не знал, что делать. Все-таки буду говорить с Минато, а вдруг он узнает, что я не Наруто. Что тогда делать? Да и это слишком странная ситуация. «Система, ты можешь сделать так, чтобы Минато смог передать мне вторую часть леса, не воскрешая его?» «Да». «Хорошо, сделай это. Стоимость 200 очков». «Да нет». «Да». После этого синяя сфера начала становиться больше и принимать форму человека. Через минуту передо мной стоял сам Минато, как и в аниме. Он был довольно высок, со светлой кожей, голубыми глазами и желтыми волосами. Я смотрел на него, и он на меня, мы оба молчали. «Наруто», с теплотой в голосе сказал он. Глава 50. Собрание 5 Каге. Часть 1. Примечание к части. Несколько дней глав не будет, у меня кое-какие проблемы в личной жизни, извините. Приятного чтения, Наруто. Подняв взгляд, я увидел улыбающегося Минато, который медленно подходил ко мне. Встав передо мной, он развел руки и обнял меня. «Я рад снова увидеть тебя», сказал он с теплотой в голосе. «Я тоже рад тебя увидеть, отец», ответил я с улыбкой. «Сколько тебе сейчас?» спросил он, отстранившись и начав осматривать меня. «Минус 16. Вот оно как, уже 16 лет прошло», проговорил он, смотря на меня. Его улыбка превратилась в грустную. «Прости меня за то, что я запечатал леса в тебя. Тебе, наверное, пришлось многое пережить», с грустью в голосе сказал он. Я долго смотрел на него и по эмпатии чувствовал много грусти, вины и печали. «Я ни в чем тебя не виню, скорее я благодарен тебе за это», ответил ему с той же улыбкой. «Благодаря этой силе я смог множество раз спасти своих дорогих людей». Он долго смотрел на меня, и потихоньку на его лице снова начала появляться улыбка. «Но ты должен кое-что знать», сказал он. Улыбка исчезла с его лица. «Насчет того дня, когда лис вырвался, на самом деле, в ту ночь лисом управляли. Это был очень сильный шиноби, и я уверен, что он еще вернется, для того, чтобы уничтожить деревню. И про это я тоже знаю, его зовут Учиха Мадара». Когда Минато услышал это имя, он был шокирован. Он объявил войну всем скрытым деревням. Его лицо стало еще шокированное. «Но как, Мадара же умер», с шоком на лице сказал он. «Я думаю, что это не Мадара, скорее всего, он просто взял себе его имя. Понятно, постоянно одни войны». На его лице появилась горькая улыбка. «Я использовал технику, которую недавно создал. Она позволяет призвать мертвого в мир живых, но на ограниченное время, и призвал я тебя, чтобы ты мне помог кое с чем. Я сделаю все, что в моих силах», твердо сказал он, с решимостью в голосе. «Отец, ты можешь мне дать вторую часть леса?» Когда я это сказал, У него на мгновение появился шок на лице, потом он надолго задумался и кивнул. «Хорошо, но это будет очень больно», — предупредил он меня, сложив несколько печатей. На его животе зажглась печать, из которой начала выбираться красная чакра. «Повтори мои печати». Сделав то, что он сказал, у меня также зажглась печать на животе и туда начала заходить чакра. Он был прав, боль была ужасная, будто меня обливают кипятком, и это продолжалось минуту. Когда все закончилось, я тяжело дышал и с меня пот тек градом. «Ты молодец», — потрепал он меня по голове. «Я горжусь тобой, Наруто, и счастлив, что у меня вырос такой хороший сын». Когда я поднял голову, то увидел вместо Минато синие частицы, которые исчезали. Я почувствовал влагу на щеках. И почему я плачу? Для меня этот человек никто. Наверное, это как-то связано с памятью самого Наруто. Мне передались и его чувства. Посмотрев еще раз на место исчезновения Минато, я ушел как можно быстрее из храма. Следующий день. Ворота Конохи. Я стоял у ворот и ждал Цунаде. Она пришла через 10 минут, с 5 ниндзя. Рассмотрев их, увидел одного Хьюга, и Нузука, также еще двух в масках и Какаши, не знаю зачем его взяли. «Наруто, а ты рано пришел», кивнула она. «Здравствуйте, Цунади-сан, а это?» Смотрю на людей за ней, они идут с нами на собрание, и начала знакомить меня со всеми. С одним из них я неплохо сдружился, парнем, лет 20, и я честно был в шоке. По статам он был сильнее Какаши, и почему его в каноне не показывали, не знаю. Зовут его Сато Казуя. Довольно веселый парень, и еще Анбу. Через 20 минут мы начали наш путь в страну железа. Мы бежали без перерыва 3 дня, вся дорога была спокойная, и на нас никто не нападал. Также болтал с Казуей. Он мне много рассказывал про свою работу в Анбу, какие миссии выполнял. В общем, вся дорога была довольно интересная. К середине 3-го дня мы перешли границу страны, и нас встретила группа самураев, которая вежливо попросила идти за ними, так как в этом месте, где постоянно идет снег, можно легко потеряться. Через час мы дошли до огромного здания, которое было ограждено 5 стенами. Зайдя в здание, нас начала вести уже другая группа самураев. Минуту спустя, мы стояли перед большой дверью и стали ждать начала. Спустя 10 минут, за 5 минут до начала, к нам подошли и сказали, что в зал могут зайти только Каге и 2 телохранителя. Цунади взяла меня и Какаши. Бедняга Какаши. С того дня, как я дал идею Цунаде о том, что пора готовить преемника, и то, что Какаши идеальный человек, она все время держит его рядом с собой. Мне честно стало его жаль, особенно смотря в его пустые глаза, я стал себя чувствовать уродом, всего на секунду. Дверь открылась, и мы зашли в зал. Я начал осматривать Каге и разницы от канона не увидел. Анаки, такой же маленький старик с седыми волосами и большим красным носом, эй, темнокожий накачанный мужик, с белыми волосами, зачесанными назад, и Мэй, красивая пышногрудая девушка с рыжими волосами и зелеными глазами. Я даже засмотрелся. Заметив мой взгляд, она мило улыбнулась мне. Опомнившись, я немного растерялся и также улыбнулся ей в ответ. Еще увидел шокированное лицо Гаары, который смотрел на меня, но я показал ему жест, чтобы он ничего не говорил. Кивнув, он снова начал идти к своему месту, но это не ускользнуло от остальных Каге, которые тоже начали посматривать на меня. Все Каге сели за стол, а Какаши и я встали за белыми ширмами, как и все остальные телохранители. «Положите головные уборы Каге перед собой», — сказал Мифуне, смотря как все снимают свои шляпы и ставят на стол, перед собой. «Настоящее собрание 5 Каге проводится по просьбе Райкаге. Я, Мифуне, выступлю в качестве посредника. Объявляю собрание 5 Каге открытым». Первым решил начать Гаара. «Я первым возьму слово, я был Джинчурики Однохвостого, а Кацуки похитили меня и забрали Биджу, едва не убив меня. Поэтому я рассматриваю Акацуки как серьезную угрозу. Я неоднократно обращался за помощью к 5 Каге, но постоянно получал отказ, единственным исключением стало Хокаге. Уже большинство стран потеряли своих Биджу, мы слишком долго тянули с этим вопросом. Как может одна из скрытых деревень объявить о потере своего биджу? Это позор. Вполне нормально вернуть их тайно, но где это видано, чтобы попросить помощь другую деревню? Сказал Анаки. Честь, позор, эти понятия просто пережиток прошлого, ответил Гаара, в своей спокойной манере, злив этим Цучикаге. В их спор также влезла Имей, которая говорила о том, что похитить Биджу очень тяжело и для этого нужны специальные люди. «Да хватит уже!» — крикнул в гневе Рейкаге и ударил по столу, сломав его. Все телохранители встали перед своим Каге, готовые в любой момент вступить в бой. «Мы собрались здесь, чтобы поговорить, прошу воздержаться от конфликтов», — сказал Мифуне, никак не отреагировав на это. Все отозвали своих телохранителей, которые встали за своими Каге, а Эй сел обратно на свое место, скрестив руки на груди, с недовольным лицом. «Акацуки, это отступники из ваших деревень, есть сведения, что вы использовали их в своих целях, поэтому я никому не верю», — продолжил Рейкаге. «В общем, было скучное собрание, где обсуждалось то, кто нанимал Акацуки и что делать с ними, но на сей раз сюда пришел не Данза, а Цунади, поэтому Эй вел себя намного лучше по отношению к Конохе. Цунади предложила объединиться всем деревням и уничтожить Акацуки. Все Каге согласились с этим, и Мифуне выбрал Цунади на роль главы союза, так как лишь наша деревня еще не потеряла Биджу. Конечно, все были против, особо ярым противником был Цучикаге, она с ним довольно долго спорила. В конце с поддержкой Рейкаге, она стала главой союза, все-таки он не забыл то, что однажды она помогла ему. Когда собрание почти заканчивалось, перед столом появилась спиральная воронка, из которой вышел человек в красном плаще с облаками и оранжевой маской с одним глазом. «Кто ты?» — с гневом в голосе крикнул Эй. «Меня зовут Учиха Мадара», — сказал он. Глава 51. Собрание пяти Каге. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. В комнате висит довольно сильное напряжение, каждый смотрит на человека в маске и ждет, когда он сделает первый шаг. Никто нападать не решился, так как не знаю, чего ожидать от врага. Сейчас я кое-что вам расскажу, а когда закончу, то задам один вопрос. Как только Обито договорил это, на него напал Эй в покрове молнии и попытался ударить, но удар прошел сквозь него и Эй врезался в стену. «Что это?» Почесывая голову и выйдя из разрушенной стены, сказал Эй. «Скорее всего, это какая-то пространственная техника», — ответила Тимари. Обито отошел от Рейкаге и запрыгнул на стол. «Теперь вы готовы меня выслушать?» Эй снова хотел напасть, но его остановила Анаки, поставив руку на плечо и покачав головой. «Мда, и как он может так использовать Камуи? Я несколько часов тренировался, занимался мазохизмом и нифига, а этот так легко, бесит. Ты не можешь быть Мадарой, он уже давно умер», — сказала Анаки. «После битвы с Хаширамой, я был сильно ранен, сейчас от былого меня осталась лишь тень», — сидя на столе, ответил он. «Если вопросов больше нет, тогда я начну». Обито начал рассказывать о том, что Рикуда победил Десятихвостого и разделил его на 9 частей, а Акацуки хотят собрать и объединить хвостатых обратно, так сказать, воскресить Десятихвостого. Обито станет его джинчурики и принесет мир во всем мире, погрузив всех в вечное гендзюцу. В общем, сказочный долбаб, он вообще подумал о том, как люди будут жить в этом гендзюцу. «Да ты будешь в мире гендзюцу, но тело же останется снаружи и помрет через пару дней, идиот. Все Каге его послали. Отдайте Восьмихвостого и Девятихвостого или будет война», — продолжил Обито. «Мы не отдадим Узумаки Наруто», — твердо сказал Гаара. Я аж прослезился. Мии и Цунади кивнули. «Хрена тебе лысого, а не мой брат», — крикнул Эй. «Отлично, тогда я объявляю четвертую мировую войну шиноби». Сказав это, он собирался красиво уйти, используя Камуи. «Но я к этому готовился. Также начал использовать Камуи на нем, наши техники столкнулись и одновременно развеялись». В комнате была тишина, когда они увидели, что Обито не смог использовать технику. Он начал нервно осматриваться и снова использовал Камуи, но произошло то же самое. Когда он собирался попытаться еще раз, на него напал Эй. «Не уйдешь», — крикнул он и попытался ударить, но удар снова прошел сквозь него. «Что происходит, почему техника не работает?» — думал Обито, пытаясь снова и снова использовать Камуи. На мгновение отвлекшись, он получил сильный удар кулаком в спину и полетел в нашу сторону. Я перестал ему мешать, и Обито сумел уйти. «Тьфу, сбежал», — раздраженно сказал Эй и сплюнул на пол. Как только Обито ушел, все снова начали совещаться и менять ничего не решили. Цунади также останется главой Альянса, джинчурики должны быть спрятаны, чтобы их не захватил Мадара. Все согласились с этим, кроме Анаки. Он хочет, чтобы мы, джинчурики, участвовали в войне. Когда все закончилось, мы направились обратно в Коноху, на пути к деревне, скрытой в тумане. «Мии-сама, ты что-то хотела, о?» — спросила она, повернув голову в его сторону. «Это насчет того парня из Канахи, который вам приглянулся. И, помните тот момент, когда Мадара пытался использовать технику и уйти?» — спросил он, на что Мей кивнула. «В тот момент он смотрел на Мадару не моргая, а когда я включил Бьякуган, то увидел большое количество чакры в его глазах». Мэй задумалась, потом снова посмотрела на Ао. «То есть, ты считаешь, что у него какое-то дадзюцу?» — спросила она. «Да и довольно сильное, раз он мог отменить пространственно-временную технику Мадары». Поглаживая подбородок, сказал он. Она снова ушла в свои мысли. Через минуту у нее в глазах появился блеск. «Очень интересно». На ее лице появилась хищная улыбка, от которой у Чиджира и Ао пошли мурашки по спине. «Раздобудьте как можно больше информации о нем, да Мей сама», — хором ответили они. «Через 5 дней мы добрались до Канахи. Цунади ушла в резиденцию Хокаге и сказала зайти к ней через 2 часа. Я быстро побежал домой. Зайдя в дом, я закрыл глаза и начал медитировать. Сейчас я пытаюсь зайти в свою печать, и у меня это получилось довольно быстро. Открыв глаза, я оказался в темном месте, с множеством труп и водой на полу. Не зная куда идти, я просто двигался вперед, пока не выбрался на открытое светлое пространство. На полу также было много воды, а впереди открытая клетка, где лежал огромный лис, который пялился на меня. «Привет», — нервно проговорил я. «То, что я был в аху, это ничего не сказать. Почему клетка открыта? Она же должна быть закрыта». Лис никак не отреагировал на мои слова. «Нет, он дышал и был живым. А почему клетка открыта?» Лис пожал плечами. «Может, что-нибудь скажешь, что случилось с моей второй частью?» — прямо спросил он. «Я выпустил все 9 хвостов. Когда хвосты появились, у лиса широко открылись глаза. Наши души слились, но его память я не получил, только силу», — ответил полуправду. «Да силу получил, вот только его душа куда-то ушла». «Понятно, вот почему от тебя исходит мой запах и меня тянет к тебе», — сказал он, смотря на мои хвосты. «Мда, у меня какой-то странный лис, не пытается напасть и схватить, у меня такое чувство, что его накачали успокоительным и ему на все пофиг. Ладно, ты пока думай, а я расскажу тебе все вкратце. Думаю, ты слышал того парня, который называл себя Мадарой». Он кивнул. «И про войну?» — снова кивок. «Тогда ты и так все знаешь, ну что поможешь мне? Ты отомстишь Мадаре за все, а я помогу в этом, и мы спасем мир. Я помогу, но в обмен я хочу, чтобы ты выпустил меня». Поднявшись на лапы, сказал он и начал смотреть мне в глаза в ожидании ответа. «Хорошо, но только после победы над Мадарой». Лис согласился на это, повернулся ко мне спиной и ушел в клетку. Какой-то странный мне он достался. Ну ладно, мне же проще. Когда я уже собирался уйти, то подумал, почему бы мне здесь все не изменить. Все-таки это место под моим контролем, я здесь царь и бог. Закрыв глаза, я начал представлять красивую зеленую поляну, синее небо, солнце, недалеко река с лесом. Когда я открыл глаза, то увидел все это. Лис был шокирован этим, а я гордо улыбнулся, все-таки сумел такое сделать с первой попытки. «Так лучше?» — спросил его, когда тот прилег на траву, закрыл глаза и заснул. «Что же с ним там делал Минато, что он стал таким пофигистом? Теперь я уверен, что нарутотерапия – это семейная. Так задолбать лиса, мало кто смог бы, ну может оригинальный Наруто. Ну ладно, я пошел, а ты отдыхай». Он махнул мне хвостом, а я вышел из печати. «Система, теперь я могу использовать всю силу лиса, вроде все есть, теперь я должен стать в 2 раза сильнее». «Да, отлично, тогда покажи мне суммарную статистику силы лиса и моей». «Имя: Узумаки Наруто. Уровень: 999. Раса: человек кицуне. Опыт: 00. Класс: нет. Сила: 93324. Ловкость: 98428. Выносливость: 86313. Интеллект: 620. Чакра: 137682. Свободные очки: 0. Родство со стихиями: огонь 100%. Ветер 100%, молния 100%, земля 100%, вода 100%. Со стихиями понятно, это из-за Риннигана, а вот статы уже на очень высоком уровне. Если использую режим 9-хвостого Санина, то статы будут в 2 раза выше и еще Сусанаа. В общем, сейчас я должен справиться с 10-хвостым, Как раз узнаю, как против него сражаться. Система, открывая эпический барьер. Вы уверены? Да нет. Да. Твердо сказал я, и перед глазами все потемнело. Глава 52. Джоуби. Примечание к части. Приятного чтения. Открыв глаза, передо мной предстала такая картина. Ночь, земля без единой травинки, и передо мной появляется нечто. Что это? Я услышал голос в своей голове. Это десятихвосты. Ответил Курами, также смотря на эту коричневую махину, которая больше лиса раз в 10, с длинными руками и ногами, одним красным ринниганом с 9 томое, а на спине было что-то похожее на раковину. Я это и так понял. Что он здесь делает? Спрашивал он, крича у меня в голове. Ты можешь не кричать, и это не настоящий он, а его копия, которую мы должны одолеть, чтобы стать сильнее. У нас нет ни одного шанса против него. С обреченностью в голосе сказал лис, я тоже с ним согласен, что мы в жопе, и как только я увидел его статы, то мгновенно перешел в режим девятихвостого санина. Имя. Джоуби. Уровень. 1000. Раса. Опыт. 00. Класс. Разрушитель. Сила. 295120. Ловкость. 299333. Выносливость. 291920. Свободные очки. 0. Из туловища Джоуби начали выходить руки, которые летели в мою сторону и пытались поймать, но я уворачивался, попутно отрезая их с помощью кусанаги, заряженным чакрой молнии. Чем больше рук отрезал, тем сильнее он кричал и выпускал еще больше. Я вытащил несколько свитков и открыл их, из них с клубками дыма выбирались мои клоны, которые окружали десятихвостого и закидывали всевозможными техниками, а несколько десятков клонов позади остальных делали гигантские расин-сюрикены. Другие использовали гравитацию, притягивая к себе руки, отрезая их. Я не решился использовать кому и телепортироваться к нему на спину или на голову, так как он вполне может отрастить себе что-то на них. Десятихвостый открыл рот и начал выпускать гигантские огненные шары, которые уничтожали моих клонов сотнями. Создав и развеяв клона, я передал всем, чтобы использовали покров вместе с Сусанаа, так они должны выдержать пару попаданий. Многие клоны использовали зубы и вгрызались в десятихвостого, другие когти. Джоуби все сильнее кричал и начал выпускать из рук деревянные шипы. Они, конечно, не могли пробить Сусанаа, но если несколько десяток штук попадали в одно место, то клон развеивался. От Джоуби начали исходить разряды молнии, которые отталкивали моих клонов в покрове. Через 10 секунд рядом с десятихвостым не осталось ни одного из моих клонов. Я получил сигнал, что клоны закончили с гигантскими расин-сюрикенами. Джоуби окружили сотни моих клонов, которые ударили по земле. Вокруг десятихвостого земля начала дрожать и опускаться вниз. Он пытался выбраться, хватаясь руками за края ямы, но оставшиеся клоны использовали шинратинси и отталкивали их. Через минуту уже не виднелась даже голова. Клоны, которые готовили гигантские расин-сюрикены, подошли к краю и кинули их в яму, и сразу за этим другие клоны зажигали расин-сюрикены Аматерасу. Когда попал первый гигантский расин-сюрикен, мы услышали крик десятихвостого, которые становились все сильнее и сильнее после попадания следующих. Некоторые клоны, которые были на краю, кидали обычные расин-сюрикены, объединенные с Аматерасу. Джоуби продолжал кричать, но никак не умирал, что бы мы ни делали. Мы кидали в него бомбы Биджу, расин-сюрикены, поджигали Аматерасу, но он никак не умирал. Как же я задолбался, эта тварь никак не сдохнет. Эй, Курама, может, подскажешь что-нибудь? Я просто отчаялся его убить, эта тварь бессмертна. Минуту он ничего не говорил, его невозможно убить. Мы сейчас находимся вместе с большим количеством природной энергии, из которой состоит десятихвосты, тут он очень быстро восстанавливается. Ответил мне Курама, и откуда тебе известно мое имя? Спросил он. Ну просто забей. Махнул я рукой, смотря в то место, где в земле была огромная квадратная дыра, в которую мои клоны кидали расин-сюрикены и бомбы Биджу. Как же достали его крики. Поздравляем с достижением 1000 уровня. За прохождение 100 этажа вы получаете 1000 очков. Что это за мать вашу? Поздравляем с достижением 1000 уровня. За прохождение 100 этажа вы получаете 1000 очков. Секретная миссия. Загнать в угол. Награда. Меч света одноразовый Х2. Я это и так понял. Я же еще не победил его. Да. Шанс победы 0,0001%. То есть, Вы должны были продержаться 30 минут, или загнать его в ловушку, из которой он не смог бы выбраться. А раньше про это сказать было нельзя, у меня начал дергаться глаз, я тут тужился, а мне оказывается, надо было просто продержаться 30 минут. Я ведь мог просто уйти в измерение кому и там отсидеться это время. Вы не спрашивали. Ладно, я снова лоханулся, ну хоть получил награду за секретную миссию. Такс, меч света. Интересно, он может очистить от скверны любое существо. Награда стоила того. Система, а хоть кто-то побеждал его и сколько людей выполняли эту секретную миссию? Вот это очень интересно. Один человек смог победить Десятихвостого. 23 человека сумели выполнить секретную миссию. Понятно, ну ладно. Тогда возвращай меня домой. Вы будете перенесены из барьера через 3, 2, 1. Ошибка. Перенос. Ошибка. Перепроверка. 10%, 35%, 79%, 98%, 100%. Поздравляем с выполнением основного задания. Победить Десятихвостого. Награда. Выбор мира опять и 10 тысяч очков. И что это? У меня снова начал дергаться глаза. Что случилось? Вы победили Десятихвостого. Это я понял. Вот только как? Я кидал в него 30 минут. Свои самые мощные техники, совмещенные с Аматерасу, и он не подыхал. А тут бац и все. Ваш клон сумел разрушить ядро Десятихвостого. Честно, ни хрена не понял. Уничтожил ядро, это значит, что у него есть ядро, при уничтожении которого он подыхает. Очень полезная информация, теперь хоть буду знать, как убить это. Теперь самое вкусное, 10 тысяч очков. А да, вот оно счастье, так много очков, теперь могу купить все, что захочу. И последнее, это шикарно. С этим я смогу выбирать миры, в которых я смогу попасть, топ-награда, в задницу очки, это намного круче. Так, успокоился, начал просматривать требования. ТЦ, нужно стать богом, чтобы использовать его, ну ладно, вот Кагую одолею и стану богом, а потом побываю в других мирах. Ладно, пора возвращаться, система, я хочу выйти из барьера, вы будете перенесены из барьера через 3, 2, 1. Перед глазами все потемнело и через секунду, я открыл их и оказался в комнате. Посмотрев на часы, я увидел, что к Цунаде мне надо подойти через 1 час 55 минут. Надо немного отдохнуть. Система, открой средний барьер. Через секунду я оказался на поляне, а передо мной стояла гигантская толпа зомби, которых я через мгновение перебил. Создал несколько клонов, которые поставили вокруг меня барьер и сами встали вокруг него. Вытащив из инвентаря кровать, я лег на нее и уснул. Глава 53. Конан. Примечание к части. Вы просили. Приятного чтения. Через несколько часов меня разбудил клон и сказал, что пора идти к Каге. Выйдя из барьера и посмотрев на часы, увидел, что у меня еще осталось 30 минут. Поэтому я решил сначала зайти к Теучи перекусить, а потом к Цунаде. Кабинет Хокаге. Хокаге сама, можно зайти. Постучав в дверь, спросил я. Заходи, Наруто. Зайдя в кабинет, я никого не увидел, кроме Цунаде, даже Анбу, которые обычно дежурили на потолке, тоже отсутствовали. Встав в середину кабинета, я посмотрел на Цунаде, которая с серьезным лицом смотрела на меня. Я вызвала тебя, чтобы обсудить то, о чем мы говорили на совете. Я не стану тебя заставлять куда-то идти и прятаться, ты можешь сам решить, будешь ты участвовать в войне или уйдешь с Восьмихвостым. Сказала она и стала ожидать ответа. Я довольно сильно задумался и правда, что мне делать? Сейчас, мне наплевать на канон, можно оставить все как есть, а можно просто воскресить Мадару самому, также Кинкаку и Гинкаку, в которых есть чакра леса. Как же геморно. Я буду участвовать в войне, не хочу просто отсиживаться и смотреть, как мои друзья умирают, сказал я с решимостью в голосе. У Цунади на лице появилась улыбка, которая быстро исчезла. Хорошо, но ты будешь находиться в команде Какаши, строго сказала она. Да, ответил ей. Попрощавшись, я вышел из кабинета. Неожиданно, я то думал, Цунади скажет мне свалить на остров Гби, а она мне разрешила в войне участвовать. Мда, ну мне и лучше, хоть смогу за войной в первых рядах наблюдать, да и план на войну у меня уже более или менее готов. Вернувшись домой, я спросил систему о легендарном барьере, а она ответила, что я должен быть богом, для того чтобы зайти в него, вот такой облом. На следующий день, я проснулся от звука, будто стучат об какую-то тупую поверхность и очень сильно. Встав с кровати и подойдя к окну, я увидел, как множество ниндзя прыгают по домам и идут в сторону резиденции Каге, а другие уходят из Конохи. Значит, начинается, проговорил я, потирая глаза. Через 4 дня было собрано второе собрание Каге, где решалось все связанное с войной. Цунади рассказала про то, что я буду участвовать в ней. Почти все Каге были против, кроме Эанаки, который поддерживал Цунади, в том, что джинчурики должны участвовать в войне. Спорили они долго, но потом, подумав, что если оба джинчурики будут на одном месте, то их будет проще похитить, а вот если они будут в двух разных местах, врагу будет тяжелее их обнаружить, и им пришлось согласиться с моим участием в войне. Также, почти все собрание, я ловил на себе заинтересованные взгляды от Мэй. Они проговорили еще несколько часов, после мы вернулись обратно в деревню. Как только мы оказались в Конохе, я получил память клона, который был в деревне Дождя. Черт, я использовал Камуи, и меня затянуло в спиральную воронку. Деревня, скрытая в дожде. Я появился в самой деревне и услышал сильный взрыв. Сорвавшись с места, я полетел в его сторону. Как только долетел дотуда, то увидел Конан, которая упала на колени и тяжело дышала, и в этот момент сзади нее появился Абита со штырем. Когда Абита собирался проткнуть ее, я остановил его руку. «Не стоит этого делать», — сказал я, швырнув его со всей силы в противоположную сторону от деревни. Я подбежал к Конан и взял ее на руки. «И зачем надо было так стараться его убить? Тебе же мой клон сказал подождать минуту». Она криво улыбнулась. «Прости», — сказала она слабым голосом и упала в обморок. «Честно говоря, не ожидал, что мой клон сумеет завоевать Конан, хотя она была моим любимым персонажем в аниме. 3 недели назад, клон». Попрощавшись с оригиналом, Конан поставила руку на мое плечо, и мы исчезли с места. За один день мы добрались до деревни, она проводила меня в главное здание, а сама куда-то ушла с телами Яхика и Нагата. Через 2 часа она вернулась. «Можешь жить здесь». Она провела мне экскурсию по всей деревне. Каждый раз, когда мы проходили мимо людей, они опускали головы и называли ее «Ангел Сама». В общем, было довольно интересно. А когда экскурсия закончилась, мы вернулись обратно в башню, где она провела меня в одну из комнат. Она была полупустая, в комнате был только футонный шкаф. «Не густо», — прокомментировал я. Она проигнорировала мои слова и ушла, а я начал обустраивать комнату, и первое, что я сделал, это поставил себе хорошую, мягкую кровать. Шкаф оставил, он вполне нормальный. Также поставил диван рядом с окном, вот только что можно увидеть в окне, кроме постоянных дождей и стрёмных башен. Обустроив комнату, я вышел и стал гулять по деревне. Первое, куда я зашел, это данго-ресторан. Здешние данго довольно вкусные. Взяв с собой пару штук, я продолжил осматривать деревню. Через 2 дня мне наскучило, здесь просто делать нечего, поэтому я решил поболтать с Конан. Все равно, и она также ничего не делает. «Конан, я нашел на крыше. Ты что-то хотел?» — ровным голосом спросила она. «Ну, тут довольно скучно, но я хотел тебе предложить сыграть в игру», — улыбаясь, сказал я. «Я занята», — ответила она, даже не взглянув на меня. «Ну, давай, Конан, тебе же самой скучно постоянно стоять тут и смотреть на деревню». Начал пытаться уговорить ее. «Я занята». И вот так началась наша 2-дневная война, в которой я сумел победить, достать ее. «Хорошо, но потом отстань от меня», — сказала она, тяжело вздохнув. Я победоносно улыбнулся и повел ее в комнату. Мы сели за стол, и я достал карты. Первые 5 игр она проиграла, я не поддавался, чтобы разжечь в ней дух соперничества. В 6-й игре я заметил, что она уже стала думать, какую карту бросать и в какое время. А к 10-й игре она победила, и на ее лице на мгновение появилась улыбка, которая быстро сменилась на обычное равнодушное лицо. Неделю мы занимались тем, что играли в разные игры. Первый день, почти после каждой победы, на ее лице появлялась миленькая улыбка, которую она очень быстро убирала и притворялась, что ей все равно, и делает она это, чтобы от нее отстали. За эти дни она уже более или менее сумела привыкнуть ко мне и стала вести себя более открыто. В один из дней ее лицо стало очень серьезным, и она встала с места. «Что-то случилось?» — спросил я, смотря на нее. «К деревне приближаются люди, много людей». Сказав это, она распалась на множество листов, которые вылетели из окна. Я последовал за ней, а она быстрая. Когда я уже добрался до места сражения, то увидел множество тел. «Тварь, мы вернем деревню Дождя законному лидеру», — крикнул один из них и запустил в Конан огненный шар, от которого она с легкостью увернулась и убила того, кто крикнул это. Остальные начали отступать, когда поняли, что им не победить. Она последовала за ними. Мы шли примерно 2 километра за ними, и мне кажется, что они ведут нас в ловушку. Ну, я оказался прав. Когда Конан уже приблизилась к ним, вокруг нее появился красный барьер. Она выпустила листья в стенку барьера, которые при соприкосновении с ней сгорали. «Огненный барьер», — проговорила Конан, продолжая запускать в него листья, которые сгорали, но было видно, что с каждым попаданием барьер становился слабее и слабее. «Ты думаешь, что мы только это придумали?» Начал смеяться парень с акульими зубами. «Давайте, парни!» — крикнул он. Из-под земли в барьере выбрались 4 человека и выпустили струю масла, которая попала прямо на нее. «Сдохни, тварь!» — крикнули они и выпустили огненные шары. Как только огненный шар должен был попасть по ней, я использовал Сусанаа, создав только ребра. Пробившись сквозь барьер, я убрал Сусанаа и появился перед Конан, обнял ее и снова создал Сусанаа, которая защитила нас. «Теперь давайте и я поиграю с вами». Оскалившись и не выпуская ее из своих объятий, мое Сусанаа начало двигаться и уничтожать врагов. «Учиха», — проговорил со злобой в голосе парень с акульими зубами, — «отступаем, нам не победить». «Да», — все крикнули и разбежались в разные стороны. «Ну уж нет, я создал несколько десятков клонов, которые побежали за ними». Через 5 минут клоны шли назад и держали в руках по человеку, а также парня с акульими зубами. Допросив его и других, мы узнали, что они отступники из тумана. После того, как Мэй сумела захватить туман, все те, кто поддерживали Егуру, сбежали и стали отступниками, а эти решили попытать счастье с дождем. Они думали, что Пейн выдумка, а настоящий правитель это Конан. Они хотели поставить лидером деревни какого-то парня, который говорил, что он сын Ханза, а сами управлять истине деревней. Именно так называемый сын Ханза и рассказал о способностях Конан. Я пытался с помощью Риннигана узнать, кто этот так называемый сын Ханза, но они ничего не знали, будто им память стерли. Закончив с допросом, я запечатал их в свитках, могут еще пригодиться в будущем. «Может, ты меня уже отпустишь?» А я и забыл о ней. Улыбнувшись, я подержал ее еще минуту, а уже потом с неохотой отпустил. На щеках у нее был румянец. Конан подошла к воде и смыла с себя масло, потом распалась на листья и улетела в сторону деревни. На следующий день она вела себя как обычно, будто ничего не было. Мы все так же продолжали играться в карты, и в один из дней я предложил сыграть на желание. Конан согласилась. Вот тут я играл в полную силу, даже используя Риннеган. В конце концов я победил и пригласил ее на свидание. Конан, конечно, отказывалась, но напомнив, что она проиграла, ей пришлось смириться с этим. Я попросил у системы какое-нибудь красивое платье, которое бы подошло Конан. Система сняла с моего счета 10 очков и положила платье на мою кровать. Пригласил ее в свою комнату, я показал ей платье. Она была в шоке, сказал ей, чтобы она сегодня была в нем, она смущенно кивнула и выгнала меня из комнаты. Через 10 минут Конан вышла из комнаты, я посмотрел на ее лицо, которое было красным и злым, а в эмоциях много смущения и злости. «Наруто, а откуда ты знаешь мои размеры?» — спросила она, распадаясь на листья, которые превращались в сюрикены. «Ну, угадал, наверное, в меня полетели бумажные сюрикены и мне пришлось убегать. Играли мы в догонялки около часа, пока меня не загнали в угол, и я на коленях клялся, что не подглядывал за ней. В общем, меня не стали калечить, так как я клон, а если по мне разок попасть, то развеюсь». Через 20 минут она успокоилась и спросила, куда мы пойдем. Я улыбнулся, приобнял ее за талию и телепортировал нас в страну демонов. Как только мы оказались на месте, она стала оглядываться. «Где мы?» — спросила она. «Мы в стране демонов, это очень хорошее место для свиданий», — ответил я, и мы пошли в ближайший ресторан. После мы гуляли по городу, до самого вечера. Она попросила рассказать ей о своем прошлом, о котором я ей поведал, а оно у меня очень веселое. Также она и о себе рассказала. В общем, у нас у обоих хреновое детство. Мы телепортировались обратно в деревню Дождя, где она поблагодарила меня за приятный вечер, поцелуем в щеку и ушла с румянцем на них. Так мы и проводили все время, становясь все ближе и ближе. В один из дней, когда мы лежали на кровати и обнимались, она вздрогнула и перевела взгляд на окно. «Он здесь», — тихо сказала она. «Тоби», — спросил я, на что она кивнула. «Тогда, спрячься, а я развеюсь и передам память оригиналу, он будет здесь через минуту». Поцеловав ее в лоб и погладив по голове, я быстро приду, и развеялся в клубке дыма. Конан встала с кровати и распалась на листья. Настоящее время. Посмотрев еще немного на ее лицо, и проверив состояние, я не нашел ничего серьезного, кроме истощения, ей надо всего лишь несколько дней отдохнуть и она будет в полном порядке. Я создал клона, которому сказал, чтобы он подержал ее и повернулся к Абита, у которого были лишь одна рука и один глаз. «Ты, кто ты такой?» – злобно прорычал Абита. «Узумаки Наруто, Джинчурики Девятихвостого», – ответил я, у него широко открылись глаза. «Ты, наверное, пришел сюда за этим». В моей руке появились два Ринигана, когда он увидел их, глаза Абита стали размером с пятирублевую монету. «Отдай их мне», – нервно сказал он, протянув руку, на что я широко улыбнулся и начал сжигать Ринниган, у него на глазах. «Стой, прекрати это», – кричал он, побежав в мою сторону. Я кинул ему глаза, которые он поймал и попытался потушить пламя, но ничего не выходило, пока они не сгорели. «Вот не вел бы себя как мудак, получил бы их целыми», – сказал я, смотря на Абита, который все смотрел на сгоревший Ринниган. «Ублюдок!» — крикнул он, создав в своей руке штырь и попытался меня проткнуть, но я с легкостью уворачивался от его атак. «Ты слишком слаб, когда станешь сильнее приходи, а сейчас исчезни!» Ударив его в живот, он упал на колени, держась за него. «Точно!» Схватив его за шею, мы телепортировались к месту, где находится тело Нагата. «Вот Нагата, если тебе, конечно, интересно!» Он посмотрел на глаза Нагата и не увидел их. «Теперь можешь идти». Он продолжал смотреть на меня с ненавистью, до тех пор, пока не исчез, используя Камуи. Я также выбрался оттуда и появился рядом с клоном. «И зачем надо было это делать?» – спросил меня клон. «Вот не пытался бы он убить Конан, возможно, обошелся бы с ним помягче, а так пусть страдает», – ответил я, а глаза были поделкой за 15 очков. Мой клон покачал головой и отдал мне Конан, а сам исчез в клубке дыма. Посмотрев на нее и погладив по щеке, я использовал Камуи и телепортировался в комнату Конан. Глава 54. Четвертая мировая война Шиноби. Часть 1. Примечание к части. После каждой 1000 жду продолжения, будет выложена новая глава. Приятного чтения. Деревня дождя. Появившись у себя в комнате, я уложил Конан на кровать, а сам присел на диван и стал ждать, когда она проснется. Спустя 8 часов, я услышал шуршание одеяла и повернул голову к Конан, которая сейчас смотрит на меня. «Доброе утро», — сказал я, с доброй всепонимающей улыбкой. Когда она увидела мою улыбку, у нее нервно дернулся край губы. «Конан, что сказал мой клон, когда исчез?» «Спрятаться и ждать оригинала», — нервно ответила она. Я кивнул, с той же доброй улыбкой. «А ты что сделала?» Она начала накрываться одеялом. Я отвечу, «Ты не послушала меня и решила поиграть в героя и попытаться победить сильного шиноби, да у тебя шанс был бы, если бы он не владел из-за ноги, а так, ты чуть не умерла, если бы я не успел тебя спасти». Она опустила голову вниз. «Прости», с грустью в голосе, ответила она. Я тяжело вздохнул, встал с дивана, подошел к ней и поднял руку. Она зажмурилась и стала ждать, но того, чего она ожидала, не случилось. Я обнял ее и прижал к себе. «Я же волновался, а вдруг ты бы погибла?» — сказал я, гладя по голове. «Больше так никогда не делай». Она шмыгнула носом, кивнула и обняла меня в ответ. Так мы простояли минут 10, отстранившись от нее, я посмотрел на немного опухшие глаза и поцеловал ее. Когда я это сделал, она была очень удивлена и шокирована, но через некоторое время сама отвечала на поцелуй. «Если такое случится еще раз, отшлепаю», — сказал я с игривой улыбкой на губах, отодвинувшись от ее губ.